Принцип согласованных действий применительно к бизнесу. Величайшим проявлением лидерства является умение собрать группу высококвалифицированных профессионалов и сконцентрировать их внимание, способности и время на достижении бизнес-цели. Согласованные действия – это ключ к синергии или успешным совместным усилиям. Говоря простым языком, синергия означает, что общая продуктивность группы людей намного выше, чем продуктивность отдельных ее участников, работающих поодиночке. Иными словами, 2 плюс 2 не обязательно равняется 4, а скорее 6, 8 или 10. Человек, работающий в одиночку, добивается определенных результатов. Слаженная команда, работающая дружно и в согласии, в состоянии добиться гораздо более значительных и поразительных результатов. Командная работа высокому уровню исполнения. В современном бизнесе любая работа выполняется сообща, в команде. Умение быть частью команды или ее лидером является решающим фактором вашего успеха и того, как скоро вы его достигнете. Наиболее ценные работники в любой компании описываются как люди, отлично работающие в команде. Работа менеджера заключается в том, чтобы следить за работой команды, и его результаты – это результаты, которых добивается его команда. Собрав команду, любой менеджер поднимается выше, от того, что он в состоянии сделать, до того, что в состоянии контролировать. Это переход от простого выполнения распоряжений до управления другими. Менеджеру приходится направлять все усилия на выполнение работы при помощи других людей. Раньше весьма расхожей была фраза «Если хочешь, чтобы дело было сделано хорошо, сделай его сам». Сегодня, однако, все изменилось. Если вы всерьез вознамерились достичь успеха в бизнесе, выучите вот это правило. Если хочешь, чтобы дело было сделано хорошо, найди кого-нибудь, чтобы его сделать. Не надо особого ума и особых талантов, чтобы засучить рукава и все сделать самому. Но вот чтобы найти нужного человека, заинтересовать его работой и добиться от него нужных результатов, тут действительно нужны и ум, и великолепные организаторские способности. Вот на чем нужно сосредоточиться. Блестящие менеджеры именно потому и блестящие, что сумели поставить на все важные должности великолепных специалистов и знатоков своего дела. Великие полководцы потому и велики, что имели в подчинении великолепных офицеров. Никто не выигрывает в одиночку. Все мы нуждаемся в помощи других талантливых людей. Операция Desert Saber. В 1991 году, после 6 месяцев тщательного планирования, генерал Норман Шварцкопф начал активное наступление на оборонительные сооружения иракской армии. Каждый солдат, каждый полк и каждая дивизия знали о планируемом наступлении все до мельчайших деталей. Каждый офицер был проинструктирован о том, что должен делать как и когда. Наземная операция прошла фактически безупречно. Начиная от первого выстрела до падения Басры и окончания войны в Персидском заливе, вся армия действовала отлаженно, как швейцарские часы, скоординированно и точно. Это настоящий шедевр согласованных действий. Хорошо скоординированные действия военных подразделений – это настоящий множитель силы. Высокоорганизованная и слаженная сила обладает мощью, во много раз превосходящей ее численность, и зачастую способна уничтожить силу намного более мощную.